Падал я с небольшой высоты, но сгруппироваться и перекатом погасить скорость, упав в высокую траву, успел. Что-то мне не говорили, что высота выхода будет выше поверхности земли, даже не заикнулись. Некоторые из 2 метров, падая, умудряются покалечиться. Пока я летел, то успел с одной стороны мельком осмотреть горизонт. Степь. Меня занесло в степь. Лежать на месте я не стал, а шустро, перебирая руками и ногами, пополз прочь, стараясь не показываться на виду. Умением передвигаться по-пластунски я владел в совершенстве и мог двигаться так достаточно долго. Удалившись от места выхода на 0,5 километра, я прижал руками траву и лег на нее спиной, рассматривая местное светило, стоявшее на самом верху. Похоже, был полдень. Кстати, светило очень сильно было похоже на земное солнце, того же цвета. На оклайне оно чуть красноватое. Передвигаться днем пока не стоит. Подождем ночи. Хотя осмотреться все же стоит. Осторожно выглянув, я осмотрел горизонт. Фигово, со всех сторон, колыхая зеленой травой, под легким ветерком находилась степь. Ни леса, ни гор. А вот трава зеленая, что для степи характерно для весны. Уже прогревало хорошо, мне было жарко, даже припекало. Тут надо что-то сделать, иначе получу ожоги. Снова вернувшись на свою лёжку, похоже, мое прибытие осталось незамеченным, я стал срывать длинные травинки и, работая автоматически, начал вязать плетеную шляпу. Потом и до передника дойдет. А то и что-то вроде понча, чтобы было чем защищаться от слепящих лучей солнца. Все это, конечно, ненадолго, но пару дней продержаться уже хорошо. А дальше я что-нибудь придумаю. Или скорее даже добуду. Вот так, работая пальцами, уже сам не замечая, как из моих рук выходит основа для шляпы. Скоро за поля возьмусь. Я мысленно проанализировал все, что произошло за те 1,5 часа, с того момента, как меня забрали из дома. Вот так, работая пальцами, уже сам не замечая, как из моих рук выходит основа для шляпы, скоро за поля возьмусь, я мысленно проанализировал все, что произошло за те 1,5 часа, с того момента, как меня забрали из дома. Было что вспомнить, надо сказать. Встретили меня сам ректор и большая часть преподавателей. Именно они и являлись провожатыми при работе портала. Так что он сообщил, что последние 11 избранных не вернулись. И что сейчас происходит на Аргоне, они не в курсе. Из тех, кто возвращался до этого, не все были на острове. В общем, удалось найти выпускника, на которого пал выбор, и тот вернулся, только в городе Бортон. Мак за ночь добрался до острова на пароме, чтобы пообщаться со мной. Только вот был он на Аргоне 29 лет назад. Скажем так, давненько. Как и в случае с мастером Базеем, тот в основном прятался. Хотя при переходе упал в реку, но выживал в лесу. Меня заинтересовало в его рассказе 2 момента. Однажды, меняя место лёжки, его охранники спугнули. Он вышел на просеку, на которой, вот что странно, лежали 2 длинные железки. Они шли от одной стороны просеки до другой. Лежали те на деревянных, пропитанных чем-то чурбаках и были, на удивление, ровными. Потом тот ушел дальше в лес и ничего подобного больше не встречал. Звуки странные слышал. Громы днем с чистым небом и какое-то странное тарахтение в небе. 2 раза причем, но листва помешала рассмотреть, что это так шумело. Да и вернулся вскоре. В общем, озадачил тот меня изрядно. Это что, на Аргоне был технический рывок? Я тут готовился в средневековье попасть, а тут уже поезда ходят, раз тот рельсы видел. Да самолеты или, возможно, аэропланы. Уже интересно. Поговорили мы с ним хорошо. Да наступило время отправки. Одежду терять не хотелось. Ее ректор забрал. Обещал сохранить. Так что я обнаженным встал на плиту портала и буквально через пару секунд ощутил себя падающим на траву этой степи. Кстати, о магии действительно не было. Пытался, как будто отрезали. Вообще никаких откликов. Что ж, испытание так испытание. Закончив с шляпой, я положил ее на грудь, что-то больно светило, серьезно припекать начало, и не стал что-то еще плести. Шляпы вполне хватало. И, перебравшись в сторону от проплешины, что осталось, где я лежал, и, нарвав травы, сложил небольшим стажком, забрался под него. Вот так отлично. Уже можно переждать день. Тут ведь от светила не только ожоги можно получить, но и сильнее ощущалась жажда, обезвоживание. А в укрытии можно переждать в более комфортных условиях. Так как выспаться нормально я не успел, то почему не воспользоваться удобным моментом? Особого волнения или переживаний я не испытывал, так что уснул быстро. Проснулся я от шума, а точнее, явно от гула авиационных моторов. Множество. Выбравшись из стога, вокруг стояла полная темень, только звезды помигивали в ночном небе. Луны или другого спутника тут, похоже, не было. Первым делом отряхнулся от муравьев. Сколько я не всматривался в небо, но рассмотреть, кто там летит, так и не смог. Так и стоял, слушая, запоминал звуки, пока тени ушли дальше, превратившись в тихие отголоски. Похоже, 4 аппарата летело. Подняв свою шляпу, она лежала рядом со стогом, надел, немного мала оказалась, да и поля не зафиксированы, свешиваются, и направился в ту сторону, откуда летели те аппараты в небе. Интересно узнать, как изменился за это время Аргон. Даже очень интересно. Что-то у меня есть такое предчувствие, или скорее звонок интуиции, что местные таких гостей с Соклайна, как я, уже не ищут. Своими делами и проблемами занимаются. Только вот проверить нужно. Среди избранных парней и девушек попадались вполне приличные экземпляры. Не как я, конечно, но тоже железные яйца имеют. Именно они умудрялись местных брать в плен и допрашивать. Язык, конечно, сильно измененный, с новыми словечками, акцент жуткий, но понять с 5 на 10 можно. Это как русскому с поляком говорить. Вроде многое схоже, а поди пойми, что говорят аборигены. Так что это тоже может стать проблемой в первое время. Идти по степи приходилось осторожно. Трава молодая, порезать босые ноги можно легко. Так что скорость моего движения не превышала скорость неспешно идущего человека. В этом случае шансы повредить ноги куда меньше, чем если бы я шел быстрее или даже бежал. Это только в крайнем случае. Очень хотелось пить. Я поел и попил перед переходом, чтобы подольше не испытывать проблем с жаждой и голодом. Но время шло, а никаких водоемов или других источников воды мне не встречалось. Это без пищи можно достаточно долго прожить, теряя силы, но не без воды. Все же мне вскоре повезло. Не успел я пройти и пары километров, поднявшись на небольшую возвышенность. А когда спускался, то наткнулся на овраг, слегка поросший знакомым кустарником. А тот мне действительно был знаком. Такой же, зараза, колючий, и привкус от него горьковатый. Обрадовавшись, Я искал вокруг и нашел сухую ветку. Видимо, от такого же только погибшего кустарника. Им, как рогаткой, поднял нижние ветви ближайшего куста и, забравшись под него, куском другой палки стал копать у корней. Недолго копал, пока не вытащил оплетенный волосяными корнями клубень. Оборвал мелкие корни от него и, выбравшись наружу, сжимая обеими руками клубень, стал выжимать из него воду. Небольших усилий хватило, и слегка мутноватая, с легкой горчинкой, та потекла прямо мне в открытый рот. Пришлось запрокинуть для этого голову и поднять руки повыше. Всего пару глотков, но как они меня оживили. Отложив клубень, я забрался обратно под кустарник и откопал еще 5. Вот так, выбравшись, по очереди выжимая их, вполне неплохо напился, полностью утолив жажду. Закопав сплющенные и уже использованные клубни, я прихватил еще 3 штуки и по оврагу направился дальше. Согласно моему опыту, обычно такие овраги приводят к водоему, правда, не всегда. Так и шел, и, возможно, действительно бы вышел к реке или озеру, только вот овраг пересекала обычная такая полевая дорога. И я оставил овраг в покое. Дорога меня интересовала куда больше. Нормального освещения не было, так что я больше изучал ее на ощупь. Автотранспорт тут есть. Какая-то машина с подтекающим маслом проехала. Не спутаешь. Моторное масло, рисковатый запах. Однако были следы лошадей, включая подсохшие остатки их жизнедеятельности. Это я про навоз. Подумав, я остался во враге, устроив чуть в стороне лёжку, чтобы наблюдать за дорогой. До рассвета было не так и долго. Я уже 7 километров удалился от места попадания в этот мир, а расстояние для обнаженного путешественника, что не имеет самых необходимых походных средств защиты, хотя бы те же сапоги, вполне приличное. Воспользовавшись возможностью, я последние 5 часов до рассвета киморнул. Проснулся от какого-то звука и неудобства на груди. Не шевелясь, приоткрыл слегка веки и обнаружил, что у меня на груди пригрелась змея. Причем из ядовитых. Довольно редкий вид гадюк. Как это я ее не почувствовал, пока та заползла? Осторожно подняв руку, я молниеносно схватил ее за шею прямо под головой, не обращая внимания, как та крутит кольца на моей руке. Сел, сонно осматриваясь. Больше змей не было, да вроде и брачный сезон закончился у них. Убивать я ее не стал. Проверил лишь, есть ли яд, и понял, что та мне бесполезна. Молодая совсем, яда не было. Да и сам яд у гадюк не особо сильный. Выжить можно без проблем, если применять элементарные правила лечения. Опытным путешественникам можно даже без врачей обойтись, если знать, что делать или иметь при себе антидоты. Меня было дело 2 раз кусали, но это от невнимательности. Наступал, но все обошлось без врачей. У нас с дедом всегда при себе нужные сыворотки от разных ядов были, и мы старались почаще их менять. Срок годности у них был невелик. Свернув змее голову, отшвырнул в сторону, но запомнил, где потенциальная пища. Змеи мне есть приходилось. Да что там, я по памяти 3 десятка рецептов перечислить могу. Правда, тут, как разведу костер, можно будет выбрать всего 2. Или запечь, или пожарить на прутьях. Без соли так себе, но есть можно. Осмотр окрестностей дал мне некоторую информацию. Судя по стоявшему светилу, уже 10 часов дня. Вовремя я проснулся, да и наконец-то распознал приближающийся звук, что меня разбудил. Это был звук мотора автомобиля. О, а вот и аборигены, сейчас посмотрим на них. Кто-то там очень медленно ехал. по качеству звука было понятно. Да и завывания эти... Это что же за аппарат такой? Если избранный, с которым я общался перед выполнением этой, скажем так, миссии, был тут 29 лет назад, когда уже самолеты летали, то за это время должен быть изрядный технический рывок вперед. Уж нормальные двигатели для машины должны начать выпускать. А тут такое впечатление, как будто ретро-автомобиль едет. Так и оказалось. Я со стороны наблюдал за хорошо так нагруженным автомобилем, очень сильно смахивающим на антилопу гну. Да и состояние автомобиля было таково, как будто тот давненько где-то стоял. Не в музее, вид потертый, но в сарае возможно. Тот был набит чемоданами и разными узлами. Лишь два места было свободно. Спереди от груза. Там сидели мужчина в кожаной куртке и огромных очках-консервах. Он управлял машиной, рядом пожилая женщина. Да уж, на владельцев всего этого те мало походили. Скорее на прислугу. А вот и хозяева. За автомобилем катила четырехместная коляска. Управлял ею офицер, сидевший на козлах, если я разобрал эту форму. Не рядовой точно, скорее все же офицер. Форма непривычная, чтобы разобраться, правда, зеленая. Значит, о первичном камуфляже и незаметности на поле боя тут знают, уже хорошо. Сама коляска, как я уже говорил, четырехместная, но сидело в ней пятеро. Пожилая женщина с шалью, накинутой на плечи, и мужчина лет 40 в костюме, видимо, с женой и двумя детьми. Дети, девушка лет 17, очень яркая красавица, и постреленок лет 10 в матросском костюме. Судя по одежде, примерно гражданская война, если взять землю. Неужели и тут до этого дошло? То, что обеспеченная семья вот так сорвалась с места, это о многом говорит. На коляске тоже хватало чемоданов. Три на задке закреплены были. У мужчины в руках охотничий карабин. Да и у офицера явно армейская винтовка. Помимо какого-то короткоствола в кобуре. Ничего предпринимать я не стал. Слишком насторожены все. Хотя хабара для первичного выживания в этом мире хватало. Только проводил их взглядом, с интересом изучая. Это не земля, точно. Хотя очень на это было похоже. Но вот когда увидел аборигенов, убедился в этом полностью. Форма незнакомая, вроде у нас такой не было. Техника и множество мелких деталей — все же это аргон, хоть и совершивший изрядный технический рывок вперед. Не ожидал, честно признаться. Когда аборигены скрылись, я вернулся в укрытие дальше по оврагу и задумался. С водой проблемы, с питанием тоже. Те клубни я уже выжил, когда проснулся и ожидал появления машины. Так что жажда не мучила. Утолил. А вот есть хотелось. Посасывало, да изрядно так. Только вот я едва успел добраться до убежища и, отогнав грызуна, что нацелился на мою змею, начать ее разделывать, как где-то вблизи зачастило множество выстрелов. И даже коротко поработал пулемет. Как интересно. Похоже, на беглецов кто-то напал, и это может мне помочь. Сейчас грабители заняты, а я уверен, что была засада и победили засадники, осматривают добычу. Значит, можно подкрасться и посмотреть, вдруг что удастся урвать. Отшвырнув змею, я вытер окровавленные пальцы о траву и скользнул дальше. Трава скроет. И вот так по-пластунски стал сближаться с местом засады. Наткнулся я на место боя быстро, и 10 минут не прошло. Подобрался и обнаружил, как безвольно мотается голова той девчушки метрах в 10 от меня. Ее насиловали. Один удерживал, другой пыхтел на ней. Рядом поставили на колени отца и, видимо, жениха, того офицера, сильно избитого и раненого, заставляли смотреть, а напавшими были солдаты. Хотя нет, дезертиры, слишком расхристанный вид. Есть еще элементы гражданской одежды у некоторых. Точно, они и есть. Перебравшись в другое место, осмотрел захваченные транспортные средства, где десяток засадников ворошили узлы. Водитель и служанка так и сидели на своем месте. Это, видимо, их пулеметчик срезал. Оба убиты. Сама машина парила пробитым радиатором. Пацаненок тоже убит, как и его мать. Лежали в пыли у коляски. И бандиты переступали через них, бегая и осматривая трофеи. Старушка вот жива пока. Два дезертира, хекая, забивали ее тяжелыми сапогами. Уже почти не шевелилась. Добрых чувств к аборигенам после рассказов выживших избранных я не испытывал. Чем больше друг друга перебьют, тем лучше. Дышать легче будет. Вон сколько наших на кострах сожгли. Видимо, судьба распорядилась отдать долги. Пусть и получают. Я мешать не буду. Лучше найду, где пулемет стоит. На чем эти бандиты в военной форме прибыли сюда? Мало ли, пригодится. Обойдя место засады по кругу, я перебрался на другую сторону засады. Сама засада была организована в небольшой ложбинке. Фактически на дне такого же оврага, где я отдыхал. Да и находились они друг от друга на расстоянии 400 метров, не больше. Возможно, оба ответвления одного оврага. Удобное место для засады. Кустарника тут больше было, что и позволило так хорошо замаскироваться и напасть. Наблюдатель у бандитов все же был. Стоял на краю оврага и смотрел во все стороны, изредка поворачиваясь. У него в руках был обычный бинокль. А вот и пулемет. Неподалеку, в ногах у наблюдателя, неплохо замаскированный, явно самостоятельно воткнутыми кустами срезанного кустарника, стоял на треноге пулемет. Вроде ручной, приклад был похож чем-то на Льюиса, кожух такой же и дисковый магазин. В руках держать подобный агрегат не доводилось, но на картинках видел. Да и в фильмах тоже. Взять того же товарища Сухова из «Белого солнца пустыни». Хотя и там-то Льюис — это переделка из ДП. Рядом сидел пулеметчик. Мужик лет 40 на вид. Смолил сигарку, пуская клубы дыма и с удовольствием наблюдая за изнасилованием. Думаю, если бы не то, что тот стоял в охранении, попробовал бы молодую дворяночку. Ну или купчиху. Пойди пойми, кто это. Ага, а вот и лошади. Едва слышно пробормотал я. И пошустрее постарался уйти от табуна. Что гнали еще 3 бандита. А то еще затопчут, не заметив. Лошадей пригнали поверху оврага, как раз там, где я был. Но не доводя до моего места, спустили вниз. Видимо, чтобы глаза наверху никому не мозолили. Все же какое-никакое, но укрытие. Пользуясь возможностью, я пересчитал бандитов. 24 на месте засады и плюс 3, что привели лошадей. Кстати, вот их было чуть больше. Видимо, имелись заводные, ну или вьючные, те же трофеи привозить. Поначалу я их 33 насчитал, но потом понял, что обсчитался. Больно там одна кобылка шустрая, молодая еще, перемещалась часто. 2 ее посчитал, так что 32 коня было. Я как раз обдумывал, как незаметно снять пулеметчика и наблюдателя. Потом растворился в степи, прихватив некоторые трофеи. У наблюдателя за спиной был карабин, не винтовка, укороченный, и вроде револьвер в кобуре. Та полностью закрыта была, но не думаю, что ошибся. Но больно уж те неудобно стояли. Сразу с 4 мест, где находились остальные бандиты, те были в прямой видимости. И их исчезновение, как то падение, заметят мигом. Так что пока медлил. А вот на месте разыгравшейся драмы дела шли для захваченных куда хуже. Сначала на штыки подняли офицера с отцом девушки, а чуть позже и ее саму. Уже мертвую, видимо, не выдержала издевательств, хрупкая была. Посмеиваясь, те обсуждали, как ловко они разобрались с буржуями и офицериком. Несколько найденных в багаже бутылок со спиртным ходили по рукам. Даже странно. И что мне говорили, что язык так изменился, что понять что-либо было сложно? Вполне понятно. Тут ведь не только на слова нужно обращать внимание, но и на мимику, жесты. Они говорили больше, чем произнесенные слова. А вместе с ними все становилось достаточно понятно. Этой технике еще прадед меня научил. И сколько мы, путешествуя, изучали особенности разных народов, я видел, что та работает. Заметив очень удачный момент, я решил его использовать. Больно уж эта банда мне понравилась на предмет получения необходимого имущества для выживания. Их можно грабить, не жалко. Семью, что проехала мимо, я не тронул. Все из-за детей. Нет, рука бы не дрогнула. Мне много ужасов описывали об Аргоне, как тут наших встречали. Но одно дело убить при самозащите, а другое вот так, хладнокровно. Ну вот не по нутру. Правда, если возникла бы необходимость, то не раздумывал бы. Но не как свиней на бойне. У меня все же были свои принципы. Тоже дед ставил в юном возрасте, и те закрепились. Без причины я никогда не убивал. Если не трогают меня, не трону и я. А по поводу тех ужасов, о которых я говорил, так было такое дело. Ректор описывал мне за несколько минут до отправления на испытание, в каком состоянии возвращались студенты, намекая, чтобы я вел себя потише и хорошо прятался. Ведь аборигены тогда еще не знали, когда портал в обратную сторону срабатывает, и других выбранных возвращало из темниц и даже пыточных. Один вернулся с раскаленным прутом в заднице. Еле откачали тогда. Тогда я за эту фразу не уцепился. Не до того было, а сейчас думал. Как это с прутом в заду? Вроде ни туда, ни обратно ничего ни живое не перемещается. Или это ректор для красного словца сообщил? Вот попробуй теперь угадай. Или прут все же был. Например, при перемещении видимая часть испарилась. Осталось только то, что было в прямой кишке. Прилипло к стенкам, прижигая их. Зря я не уточнил. Тогда бы знал, то, что внутри тела помещено, нормально перемещается или нет. Вон прихватил бы тогда с собой пару боевых артефактов, убрав их в рот. Что ж, проверить возможность есть. Счет дням я вел и знал, что меня переместит ровно через 64 дня и 8 часов. Тут чуть больше 2 месяцев было. Срок испытания немного округляли. Вот так, наберу каких-нибудь мелких трофеев, например, природные драгоценные камни, которые так ценятся магами, особенно артефакторами. Рунным магам они особо не нужны, разве что как резервные источники маны. Вот и наберем их, тех, что покрупнее. Да и почему нет? Пока же вернемся к бандитам. Пришлось слегка тряхнуть головой, прогоняя мысли не по теме. Один из бандитов решил оправиться. Это был из тех, кто успел изнасиловать девчонку, пока та не отошла. Так что с довольным видом, расстегивая штаны, ремень с подсумками он уже снял, повесив на плечо, направился к кустарнику у табуна, искать, где бы присесть. Вот винтовки при нем не было, оружие оставил в лагере. Стояло вместе с другими в импровизированной стойке. Возьмешь одну винтовку, упадут остальные. Хорошее тот место выбрал, правда, со стороны наблюдателя его видно. Но тот изучал что-то в противоположной стороне. Так что не успел тот присесть, как я ударом кулака вырубил его и, подтащив к лошадям, сунул одну ногу в стремя, зафиксировав. После чего, подобрав выпавший камень с подсумками, прошелся по карманам, собирая мелочевку, ее пришлось убрать в смятое, как блин, кепи, и скрылся в траве. Трофеи спрятал в кустарнике. Не с собой же мне их носить. А вот камешек со дна оврага подобрать не забыл. Поэтому, отползая подальше, силой швырнул его в круп коня. И тот, взбрыкнув задними ногами и заржав, понесся в степь. Сбоку, подскакивая во время этого галопа, болталась бессознательная тушка дезертира, задравшейся до подмышек нательной рубахой и гимнастеркой. Или как она тут называлась. Если выживет, во что я не верю, то с такими травмами... Не, точно не выживет. Естественно, у остальных это вызвало изрядный переполох и даже пьяное веселье. Но не тревогу, за оружие не хватались, а лишь махали руками, а двое, вскочив на коней, один сразу свалился вместе с седлом, забыл подтянуть подпругу. А вот второй ничего, ускакал. Похоже, догонит. Пользуясь этим переполохом, для того и создавал, я возник за спиной продолжавшего сидеть и смолить уже, похоже, не первую цигарку пулеметчика и всадил ему тонкую, но крепкую палочку от кустарника, точно в глаз, достав до мозга. Удар хороший, тот лишь слегка дернулся, засучив ногами. Но готов, это была агония. Наблюдатель, что стоял в паре метров, только и успел, что оторваться от бинокля. Его привлек шум шороха вблизи, как вторая такая же палочка вошла уже ему в глаз, на полную длину. Подхватив его тело, я аккуратно уложил тушку в траву, чтобы не зашумел деталями амуниции при падении. Дальше, сняв ремень с подсумками и тяжелой, явно не пустой кобурой, накинул его на себя через плечо. Потом приподнял голову, стараясь не трогать торчащий из глазницы орудие убийства, и снял ремешок бинокля. Чехла для него я не обнаружил. Следом стянул карабин, тоже голову пришлось приподнимать, чтобы ремень вытащить, и также убрал за спину и переполз к пулеметчику. Оружия у того действительно никакого я не обнаружил, даже ножа. Кстати, бедные местные на ножи. У того засранца, что ловят в степи, его не было. Ни у пулеметчика, ни у наблюдателя тоже не имелось. Хотя у других бандитов я их замечал. В ножнах, на поясах. Подумав, я проверил сапоги, залез за голенище. И есть, причем у обоих. И у наблюдателя, и у пулеметчика были неплохие такие ножи. Даже чем-то напоминали финки. Баланс у одного оказался отвратительный, а вот второй ничего, как метательный можно использовать. Пока оставшиеся бандиты смотрели в ту сторону, куда унеслось два коня, один со всадником, другой, скажем так, при нем, я изучал пулемет и взвел затвор, повернув его в сторону бандитов. Не знаю, сколько тут патронов, но сколько-то есть. Больно уж. Те столпились удобно. Грех не воспользоваться этим. Поплотнее прижав деревянный приклад к плечу, я дал длинную очередь, срезав почти с десяток бандитов. Остальные сразу бросились в рассыпную, опытные. Некоторые, конечно, промедлили, но это из-за воздействия алкоголя, тупили. Но к оружию я никого не подпустил. Дальше, работая короткими очередями, смог свалить еще четверых и ранить троих, когда пулемет смолк, так что, упав там, где стоял на коленях, у пулемета, шустро передвигаясь, скрылся в траве. Трофеи, снятые с наблюдателя, изрядно мешали, но скорости передвижения я не потерял. Бандиты продолжали палить из револьверов и другого оружия. Похоже, и до винтовок добрались». Но я был уже на противоположной стороне от места нахождения пулеметной точки. Отпускать кого-либо живым я не хотел, поэтому продолжил охоту. Хотя бы запугать тех, что сумеют удрать, чтобы не привели сюда дружков. Это если банда входит в какую-то другую, а не является отдельной. Командира я у дезертиров давно вычислил. Судя по споротым нашивкам, бывший унтер срезал его среди тех, кто наблюдал за погоней. К тому моменту всадник уже превратился в маленькую точку на горизонте. Кстати, надо за спиной приглядывать. Если он будет возвращаться, то как раз у меня со спины. Когда я сблизился со врагом, то обнаружил, что дезертиры уже стали успокаиваться. Нашелся еще один командир, что взял все на себя. Осталось бандитов меньше десятка на ногах. Я 8 невредимых насчитал. На раненых своих те не обращали внимания, несмотря на их стенания и просьбы о помощи. 5 занимались лошадьми, 2 стояли с обеих сторон склона оврага, наблюдая за окрестностями. А 1 что-то в машине все возился. Там не все чемоданы и узлы были сняты. Видимо, что-то ценное искал. Нового командира я обнаружил среди тех, кто лошадей готовили. Все подтягивали им, ремешки застегивали, часть трофеев грузили. Во дают, им тут уцелеть бы, а они все о хабаре думают. С другой стороны, молодцы. Я свое тоже никогда не брошу. Между делом, перекликаясь, те обсуждали, что только что с ними случилось. А так как я стоял на коленях, поливая их очередями, а не лежал в траве, рассмотреть меня успели многие. Вот и пытались понять, откуда тут взялся голый подросток и чем это они ему насолили. Между прочим, о гостях Соклайна никто из них не обмолвился. «Да мне все жители Аргона враги, по-другому как-то не может быть. Издревле так повелось, что они избранных убивают». Тут командир направился к пулемету, разобрать и навьючить на лошадь его хотел. Чего я допустить не мог. Такое оружие в этом времени, похоже, очень ценное, и терять его я не хотел. К наблюдателю ближе, чем на 10 было не подобраться. Слишком настороже, испуганный, так что, достав из кобуры револьвер, я подготовил карабин, что снял заранее, и переносил на сгибе локтя, и приготовился. Потом, чуть привстав, метнул нож. 10 далековато, но я попал, куда метил. Клинок вошел точно в горло ближайшему часовому, после чего, прицелившись, выстрелил из карабина. Наблюдатель с другой стороны, сломанной куклой, отлетел в сторону. Ничего себе, это какой же калибр у этой ручной гаубицы, по недосмотру прозванной мной карабином. При этом отдача на удивление мягкая. Правда, задумываться об этом я не стал. А разрядил все 7, револьвер был 7-зарядным, в оставшихся бандитов. 2 точно наповал, несмотря на то, что до них было от 30 до 40 метров. И вроде подранок имелся. После этого бросив револьвер там, где я лежал. Подхватив карабин, тот магазинный был, да и патроны еще имелись в подсумках, я быстро и шустро пополз в сторону, пока пули срезали траву чуть в стороне. Заполошная стрельба долго не стихала. Командир, что уцелел, не мог остановиться или сам палил в свет, как в копеечку. Стреляли так, как будто рядом с ними целый склад боеприпасов. Вот что было дальше, мне не понравилось. Услышал топот копыт, этот табун сорвался с места. Я только выругался, особо не понижая голос. Привстав, всматриваясь в клубы пыли, рассмотрел, что мои догадки верны. В седлах было 5. Они под прикрытием табуна и унеслись вдаль. Все же удрали. Я, конечно, вскочил, карабин уже был перезаряжен, разобрался, как это делается, и даже выстрелил, между прочим, попав. Одного всадника вынесло из седла, но остальные скрылись. Осмотревшись, я упал там, где стоял, и стал обходить место засады с другой стороны. Раненые-то остались. Мало ли, пулю пустят на шорох или где заметят меня, нужно подстраховаться. Да, и действительно следует побыстрее зачистить место засады, собрать все ценное и свалить. А лошадей всех увели, вот что печалило. Но осталась та пара, что была запряжена в коляску. Может, ею воспользуюсь. Подумать надо. Ха, тачанку сделаю. Пулемет-то на месте стоит. Не успели с собой прихватить. Только вот с боеприпасом как. Есть у меня такое подозрение, что он был навьючен на лошадей. И меня его лишили, прихватив их. Посмотрим, чего гадать. Сначала я все же занялся оружием. Меня заинтересовал этот карабин. Чуть в стороне от места засады, устроившись в высокой траве, я смог разобраться в его конструкции. Это не заняло много времени. Дозарядил патронами, калибр не меньше 10 миллиметров. Я же говорю, гаубица ручная. И пополз по оврагу к тому месту, где через него пробегала дорога. Между прочим, в одном из подсумков я нашел с 5 десятков патронов для револьвера. Надо будет потом найти его. Хорошее оружие. И ствол удлиненный. Довольно точный бой. Даже если схожие трофеи будут, все равно поищу. Лишнее оружие не помешает. Дальше я действовал привычно и вполне профессионально. Добил издали 3 подранков, которых посчитал опасными. Те могут выстрелить, когда приближусь к ним. После чего, держа в руках наготове перезаряженный карабин, подошел к раненым. Первым делом у меня были вопросы, и я их стал задавать очень жестко, тыкая стволом в раны или пиная. Жалеть этих уродов я не собирался, да и не жалел. С допросом следовало поторопиться. Их дружки не заморачивались с перевязками, и те потеряли много крови. Мне этого тоже не нужно, поэтому я и поспешил с допросом. Однако, как источники информации, они были полными нулями. Никто не грамотный, историю не знают. Я лишь смог подтвердить некоторые свои предположения, но не все. Насчет гражданской войны я ошибся. Пока ее не было, это пока, хотя активная агитация в войсках шла. Вот он результат. Образовалась очередная банда дезертировавших солдат, не желавших воевать за свою страну. Те дворяне, а это все же были они, просто снялись с места, покинув родовое гнездо и сбежали от приближавшейся войны. А офицер из раненых, выздоравливающих, вызвался им помочь и сопроводить. Бандиты уверяли меня, что это в первый раз у них было. Напали на гражданских, но особо я им не верил. Поведением при грабеже и осмотре трофеев выдавали себя, что не впервой действуют. Также узнал, что степи вокруг в основном пустые. Конные патрули можно разве что встретить, а все движение вокруг железной дороги, что проходило километрах в 50 справа от дороги, где они устроили засаду. «Понятно», — уточнил насчет странного карабина, оказалось, это штурмовое ружье. Выдается некоторым гвардейским кавалерийским частям и гренадерам, штурмовым ротам, хорошо зарекомендовавшее себя оружие. Правда, в обычных войсках встретить его трудно, практически невозможно. У банды карабинов было 4, с патронами беда, достать трудно. Добив раненых, чего их жалеть? Как есть звери, проверил, больше живых не было. После этого, осмотревшись, чтобы меня не застали врасплох, про патрули я помнил и занялся делом. Сначала освободил коляску от барахла. Видимо, дезертиры решили ее забрать, раз загружать начали. И проверил обеих лошадей, что играли хвостами и дергали ушами. Мошкара их заела. Нормально, не ранены, не загнаны. Даже осмотрел копыта и подковы. Все в норме. Потом, взяв под узды, подвел к пулемету и, сняв его с треноги, убрал в коляску. Подобные трофеи лучше сразу загружать, чтобы в случае нужды не убегать с голым задом. После этого подбежал к месту, где бандиты бражничали. Там стояла корзина, полная еды, снятая с коляски. Очень уж из нее умопомрачительный запах еды доносился. Его даже не перебивала вонь разорванных внутренностей и крови. Что-то те успели разобрать, слопав, но и мне изрядно хватило. Корзина еще не опустошена была. Поэтому подхватил ее с парой бутылок вина и на ходу, впившись в жареную куриную ножку, побежал к коляске. Это тоже возьму с собой. Вот так, на ходу жуя, утоляя голод, я и собирал трофеи. При этом выяснилось, что винтовки и карабины имели разный калибр. У винтовок и у пулемета, похоже, один калибр, где-то 8 миллиметров. Взял я 2 карабина и 2 винтовки, но боеприпас забрали весь, снимая подсумки. Короткоствол тоже собрал. Сбегал и за револьвером, что оставил в траве, и за подсумком с кеппи, полными трофеев, спрятанных в кустах. Когда самые необходимые трофеи находились в коляске, я занялся одеждой. Тоже нужная вещь, даже очень нужная. Первым делом обувь. Поэтому я стал осматривать сапоги солдат и ботинки отца убитой девушки. Но все размеры велики были. А вот у офицера и сапоги качественнее, и на размер всего больше. Тем более снимать их не надо. Кто-то уже стянул вместе с портянками из тонкого ситца, и те стояли рядом с телом убитого офицера. А что, я возьму, не побрезгую. Дед чувство брезгливости меня еще в детстве напрочь лишил. Есть методики. Бандиты нисколько не заморачивались тем, что рядом с ними лежат, оплывая кровью тела убитых ими же людей. Даже лошадьми не оттащили куда подальше, чтобы вид не портили. Видимо, как раз такой вид им был больше по нраву. А мне по барабану, тоже привычный вид. Я как раз собирался насчет одежды пошукать. Не солдатская, в чемоданах и узлах. Вдруг что подберу, подходящее по размеру, да не успел. Конечно же, меня не застали врасплох. Я часто выглядывал и в бинокль обозревал окрестности, так что точка, что появилась на горизонте, была замечена мной сразу, а оптика приблизила изображение. Это возвращался тот всадник, что отправился в погоню за конем, утащившим их дружка. Догнал. Второй конь бежал рядом с ним, и тело через седло перекинуто. Я же говорил, что не переживет тот галопа по степи. Ха, а ведь тот ничего не знает, что тут произошло. Если выстрелы и донеслись, то тот мог подумать про что другое. К тому же дружки его, что угнали табун, унеслись в другую сторону. Часть по дну оврага, часть поверху. Тот мог подумать, например, патруль подошел, вот и мы врезали в упор из пулемета. Да что угодно мог подумать, но все же приближался тот осторожно, изредка вставая на стременах, чтобы рассмотреть место засады. Видимо, его насторожило то, что часового на виду не было. В общем, он был готов в любой момент броситься на утек. Ха! И оружия у него, похоже, не имелось. Винтовка-то тут осталась. Так быстро тот за товарищем рванул. Может, разве что револьвер какой есть, да и все. Когда тот приблизился на 800 метров, фактически предельная дальность для винтовки, что я держал в руках, то приподнял секторную планку прицела. Тут был привычный для меня прицел и вскинул винтовку к плечу. Когда дезертир снова привстал на стременах, чтобы осмотреться, я спустил крючок. Того вынесло из седла. Не развалило, как это было с другими. Не из карабина стрелял, а просто снесло. Видимо, в кость попал. Вскочив на склон оврага, я осмотрелся и побежал к лошадям. Верховые мне пригодятся, тоже возьму. Тем более, те после выстрела и падения наездника немного отбежали. Но в панику не ударились, а стали спокойно щипать траву. Ну да, чего им беспокоиться? Кони. Похоже, армейские. Вроде у тех в табуне клейма имелись. Привычные к такому делу. Почему те не ушли, стало ясно, когда я сблизился. Ха, подстреленный мной застрял в стремени одной ногой, и его волочили за собой. Как якорь сработал. Между прочим, подранок. Не убил я его. Тяжелый. Недолго осталось, так что я освободил ему ногу и оставил умирать. Да и тело второго сбросил из седла второго коня. Этот тоже готов. Голова размозжена. Еще не забыл снять подсумки из подстреленного. А насчет револьвера я не ошибся. Кобуры не имелось. В кармане галифе нашел. Ну и мелочевку по карманам собрал. Меня местные деньги интересовали. У дезертиров их хватало, что доказывало, что те не в первый раз на дорогу грабить выходят. Вскочив в седло, я вернулся к месту засады. Второй конь, как шел привязанный, так и шел. Дальше привязал их к задку коляски и, наконец-то, начал ворошить узлы. Раз в пару минут я поднимался и осматривался. Но дезертиры удачно выбрали место для засады. Не то что патрулей. Вообще никого не было. Хотя полдень уже, обеденное время практически. Среди трофеев мной был найден 5-литровый бидон с плотно закрывающейся крышкой. Внутри была свежая вода, так что я отнес его в коляску. Посуда была, даже сервиз среди багажа гражданских. Но котелка или чего-то подобного не было. Надо в чрезсидельных сумках у трофейных лошадей посмотреть. Но пока не до того было. Сначала я нашел штаны. Точно, мой размер. И сразу надел их, сбегав к коляске. Надоело босиком ходить. Только я намотал портянку и натянул левый сапог, как родной влез, как вдруг мое внимание привлекла пыль на дороге. Да уж, счастье не может длиться вечно. Среагировал я сразу, бросив внутрь коляски второй сапог и прихрамывая, бегать обутым в один сапог было не совсем удобно. Оббежав место засады, хватая все, что попадалось из вещей, пару чемоданов и портфель забрал, после чего, устроившись на козлах, стегнул коней и погнал прочь от места засады. Двигался сначала по дороге, подальше от той пыли, что видна на горизонте, а потом свернул в степь. Гнал я недолго, лошадей запалить не хотел, тем более не знал, когда их поили, а тут имелся некоторый режим. Воды лошади потребляли много и довольно часто, и чтобы не потерять их, не стоило удаляться от источников далеко. Правда, мне их еще найти нужно было. На первое время поить было чем. Я снял с задка машины вполне новое брезентовое ведро. Да и бачок полный, пока хватит. Уйти мне все же удалось. Я не заметил, чтобы было преследование. В одном месте остановил коляску, встал на козлах и всмотрелся в бинокль. Да, пыль стала оседать в том месте, где была засада. Это их задержит, если там патруль, что позволит мне уйти подальше. Вернувшись на козлы, я ударил поводьями по крупам лошадей и повел их дальше, уходя в степь. Причем уходил я не просто так, а старался выйти на след табуна. Найти, думаю, его будет нетрудно. Добить дезертиров и заполучить боезапас для пулемета я не передумал. Да и диск был всего один. Где запасные? Я надеялся найти их у дезертиров. Странно, что у пулеметчика его не было. Это что, тот работал по принципу «выпустил диск и текать»? Часа через два я наткнулся на след прошедших лошадей. Специально подъехал и осмотрел. Я, конечно, не такой следопыт, как прадед, но разобрать, что 4 лошади явно имеют всадников, сумел. Следы были более глубокие, чем у других. Вернувшись на козлы коляски, я покатил параллельно следам табуна, но не наезжая на них. При этом постоянно осматривался. Мне сюрпризы не нужны. Да и впереди путь изучал в бинокль. Мало ли, бандиты еще на меня засаду устроят. Опыт у них имелся, а мне одного выстрела хватит. Никакой защиты не имел. Даже магической. В одном месте, остановившись, мне приспичило по малой нужде, я, наконец-то, и второй сапог надел. Потом поискал среди ремней с подсумками поновее. Набил его патронами до отказа и застегнул на поясе. Дырку крутить не потребовалось. Имелись по моему размеру. Винтовку за спину, карабин рядом положил, проверил револьвер в кобуре и надел широкополую шляпу. Она раньше принадлежала хозяину коляски. Но потом ее один из бандитов надел и ходил в ней. А после него там мне досталось. Я хотя бы не надевал на голову девичьи панталончики и не щеголял в них, как это делал один из бандитов под смех своих товарищей. Он среди убитых лежал. Я срезал его из пулемета. Зрелище будет для патруля или других свидетелей еще то. Еще через час, время полуденное было, я остановился и, оставив литр воды в бидоне, слил 4 в ведро, после чего дал лошадям напиться. Это, конечно, мизер, Вот как жадно те тянулись к ведру, когда я убирал его, чтобы другим осталось. Но хоть так поддержу. После этого, обиходив лошадей, сорванный травой немного протер, стал изучать трофеи. Начал с пулемета. Подняв его на три ноги, на заднее сиденье, тупорылое рыльце, прикрытое кожухом, вполне неплохо контролировало заднюю полусферу. Стал разбираться с конструкцией. Достаточно просто все оказалось. Я его осмотрел и как мог почистил. Много грязи и порохового нагара было. После чего открыл диск и, доставая из разных подсумков патроны от винтовок, снарядил его. Патроны точно эти. Я помнил, какие гильзы вылетали из пулемета при стрельбе. Надеюсь, клина не будет. Фиг его знает, что это за патроны и из каких партий. Причем стоял на сидении не очень надежно. Любой толчок, и тот завалится. Тем более задняя ножка могла вот-вот соскользнуть с сидушки. Значит, его нужно как-то закрепить, и очень надежно. Среди черезсидельных сумок одного из коней я видел веревку. Не самую толстую, но связка была. Сходив, убедился, что все так и есть. Вот, нарезав ее кусками, я и скрепил треногу. Саму треногу, а не пулемет. Мне нужно, чтобы тот свободно вращался на ней. Проверил, теперь конструкция была надежной. Крепко стоял, я достал первый из чемоданов, решив осмотреть его. Мне хотя бы рубаху. Сгорю я так мигом с голым торсом, пока только шляпа спасала, поля широкие. Но все же некоторые неприятные ощущения на коже имелись. Тянуло, значит, не уберегся, получил ожоги. Я вообще к загару хорошо восприимчив. Легко загорал до бронзового цвета, но предпочитал так долго под солнцем без одежды все же не бывать. Здесь это вынуждено было. Первый чемодан — пустышка, женская одежда. Ничего ценного, так что выкинул наружу все, только сам чемодан как тару оставил. Мало ли, пригодится. Закрепил там же на пустом задке. Вот со вторым повезло. Больше, правда, там в основном детская одежда была, видимо, того мальчишки. Не по размеру, но имелась одежда и большая по размеру, причем ношенная. Я могу предположить, что раньше она принадлежала старшему брату того мальчишки, которого почему-то со всеми не было, и осталась ему на вырост, на будущее. Не девчонка же ее носила. Тут был нормальный такой полноценный костюм, вполне моего размера. Я его аккуратно свернул, только обуви к нему подходящей не имелось, и сложил в чемодан. Помимо этого были светлые штаны свободного покроя, пара светлых рубах, одну я сразу надел, заправив за ремень, жилетка, ее тоже, та темная, прикроет демаскирующую рубаху. Заодно воткнул в один из кармашков жилетки карманные часы на серебряной цепочке. Те работали, даже секундная стрелка была. С бандитов снял 3 штуки. Эти не знаю, кому принадлежали. Возможно, и хозяину коляски. Обычные такие часы. Циферблат привычный, минуты, часы. Все как на земле или на оклайне. Разницы никакой я не видел. Ну и мелочевку по карманам рассовал. Винтовку снова за спину и закатал рукава рубахи до локтей. Нет, рукава по длине вполне мне подходили, просто так удобнее мне было, чтобы не мешали. Вот нательного белья подходящего размера я не обнаружил. Придется так походить, следя, чтобы ничего не натерло. Будет возможность, прикуплю все, что нужно. Денег у меня хватало, как бумажных, солидная стопка банкнот имелась, так и пару мешочков монет, серебряные и золотые. Все это я в тот портфель положил, а его закрепил на седло одного из верховых, чтобы, если потребуется, отступить, причем срочно, удрать, если проще, не искать ничего, а чтобы все было на месте. Для того на седле и ремень с полными подсумками закрепил, и винтовку, чтобы было оружие, ну и запас продовольствия. Убрав второй чемодан туда же на задок, спрыгнув на горку разной ненужной мне одежды, что лежало у коляски, я направился изучать, что есть у лошадей. осмотрел через сидельные сумки. Продовольствие, хоть и немного, есть. Это хорошо. Около сотни патронов к карабину было и 30 к револьверам. Потом нашел жестяную миску и ложку. Посуда теперь есть. Но я так и не нашел никакого завалящего котелка. Что, теперь мне в миске готовить? Через сидельных сумках второго коня был практически такой же комплект, но зато имелась скатка одеяла. Да и патроны были не к карабину, а к винтовке. Закончив с осмотром всех трофеев, я вернулся на козлы и, щелкнув поводьями, хлестнув ими по крупам лошадей, покатил дальше. Те посвежевшие были после того, как я их немного напоил, легко тянули коляску. Тонкие колеса проваливались в податливую почву, оставляя две колеи, но тянули те спокойно, так что я даже прибавил ходу, надеясь хотя бы к вечеру нагнать бандитов. Похоже, я настолько испугал их, что те рванули, куда глаза глядят. Ничего, нагоним.